Масштаб я написал в левом верхнем углу. Прошу, как говорится, любить и жаловать. А что касается до бестактностей, медленно произнес он, поворачиваясь боком к столу президиуму, и разных других ваших реплик, Зиновий Ромуальдович, то эти слова не подходят, когда речь идет о вспоможении раненому. Русский мужик и баба русская истари своему солдату не пожалеют ничего. Он в честном бою, этот солдат, за свою родину-мать ранен. Так о каких же бестактностях может идти речь? В зале с треском зааплодировали. «Я еще не все сказал», — подняв большую руку, сурово и даже свирепо произнес Богословский. «Я насчет нехватки марли толком не ответил. Тут меня Зиновий Ромуальдович, в ведении которого, кстати, находится докладывание вышестоящим лицам, попрекнул в том, что я, видите ли, часто ругаюсь на отсутствие марли. Не знаю, куда делась марля для моих раненых предназначена. Может быть, и впрямь существуют трудности, о которых тут упоминалось, но ведь я не жалуюсь. Я выход предлагаю, экономию, я как коммунист и старый врач действую. Я за свою длинную жизнь один вывод для себя сделал совершенно неоспоримый. Работать надо не на начальство, а на народ. Иммобилизованные нашими лангетками конечности раненых солдат и офицеров покойно едут сейчас в далекие тыловые госпитали. Думаю я, дорогие товарищи, что это и есть для нас честь и награда. И еще одно чуть не забыл. Про веревочку нашу вам доложу. Мы в наших госпиталях, и сердито отмахнувшись от вновь прокатившихся по залу аплодисментов, Богословский опять пошел к доске и рассказал про веревочку, которую у них пользуются для остановки внезапных вторичных кровотечений, про палочку-выручалочку, которой эта веревочка эдак вот таким манером закручивается, а с веревочки, без всякой видимой связи, съехал на сшивание костей и на вопрос сохранения конечностей. Было видно, что Богословскому есть что сказать, что он хочет поделиться всем найденным, придуманным, изобретенным, что он торопится успеть объяснить, как именно пользоваться его находками и придумками, потому что твердо убежден, это нужно всем. И эти лангетки, веревочки, палочки-выручалочки действительно были нужны всем. Весь зал шелестел листами тетрадок и блокнотов, записывая необходимейшие в повседневной жизни войны маленькие открытия деревенского доктора. Но не только этими открытиями занимался Богословский. Под легкий и сочувствующий смех докторов в зале Николай Евгеньевич чуть-чуть умненько и хитренько, никого не обижая, а даже с реверансами, прошелся по поводу некоторых инструкций, и в частности по поводу инструкции, предусматривающей настоятельную необходимость ампутировать ногу при резекции бедренной кости свыше 7 сантиметров. В нашей Вологде мы иногда нарушаем сию инструкцию. Нехорошо, конечно, виноваты, признаем себя полностью виновными, не без юмора, хоть и сердито, сказал он, допускаем резекцию до 10-12, в двух случаях даже до 19 сантиметров. Но ножки, благодаря этим ошибкам, этим нарушениям, этим нашим промахам, ножки раненым сохраняем. И, как говорится, впредь сохранять будем. В это самое время из-за испанского таинственного дерева, осыпанного синими багровыми цветами, медленно вышел, аплодируя Богословскому, академик, главный хирург, генерал-лейтенант, один из тех докторов, имя которых не забывает человечество. Знаменитый доктор шел медленно, и весь зал видел, как весело блестели его глаза на крупном и несколько отекшем лице римского патриция, когда остановился на доске, где Богословский посильно художественно изобразил веревочку с палочкой-выручалочкой и иные мелкие свои изобретения. Заложив руки за спину, главный хирург долго и внимательно разглядывал картинки Богословского, потом, обернувшись к конференции, чуть насупился, раздумывая, и вдруг улыбнулся той своей улыбкой, о которой даже злейшие хулители главного хирурга отзывались как о пленительной и всепокоряющей.